и он станет жить правильно, по-человечески, детдом, и вообще свое сиротство морячок не вспоминал вовсе. А он говорил только о прошлом, о мертвых дяде Пете, тете Аде и Марте, о смерти отца, о том, как ослепла мать, о школе и Нине, и Кирееве, и о переезде в Москву, и о своем знакомстве с Белым. А о будущем говорил только одно, что деньги будут, потому что у него должны быть деньги. Так он решил. Морячок неодобрительно качал головой. Какие же деньги, если ты будешь инженером? В порту инженера меньше такелажника зарабатывают. Наливал себе и ему понемногу вина. После коньяка они опять перешли на вино. И опять качал головой. Как он добрался домой, осталось неизвестно ему и всем остальным. А морячок пропал. Вроде бы довел до калитки, а может и раньше ушел. Но счастье ведет пьяных. Он добрался, ввалился в сад. Его долго рвало, и Нина вытирала его мокрым полотенцем, а ребята предлагали налить ему еще стакан, чтобы он, наконец, угомонился и уснул, но Нина не дала. Перед отъездом дважды подряд смотались на толчок, набили так, что крышки закрывали втроем два больших чемодана, специально привезенных из Москвы пустыми. Больше всего взяли безразмерных носков, красных, золотисто-бежевых, голубых, со звездами и зигзагами на боках, с темными, укрепленными пятками и носками, итальянских и неведомого происхождения. Продавцы говорили, что греческих. Брали еще белые, махровые, стремительно входившие в моду. Носки забирали у продавцов целыми партиями. В Москве их достать было почти невозможно. За ГДРовскими выстраивались страшные очереди. Взяли несколько упаковок трусов, которые, как уже было известно, называются слипами. Белых хлопчатобумажных плавок треугольником с ширинкой. Трусы были египетские, по слухам, проникшие на толчок не прямо из-за границы, а со склада закрытого портового распределителя. Но это дело не меняло. Брали и себе, и на продажу. Снимая штаны, обнаруживать семейные длинные сатиновые трусы уважающему себя человеку было уже неприлично. Некоторые, только чтобы избежать такого позора, зимой и летом носили под брюками обычные плавки с пуговицами или завязками на боку. Но это было и неудобно, и не стильно. Взяли несколько рубашек. Спиток обычных нейлоновых, которые предстояло просто сдать в комиссионку, и они в Москве улетят вдвое дороже из-под прилавка. И для себя по одной голубой в крапинку оксфордской полотняной с пристегивающимися уголками воротничка, с петелькой-вешалкой на спине под кокеткой. Без такой в приличной компании тоже показаться нельзя. И у всех уже были, но они очень быстро состирывались до бахромы на манжетах и сгибе воротника. Джинсы покупать не стали, было дорого. За такие деньги в Москве любые найдешь, зато накупили брюк. Полотняных летних брюк, вроде китайских, светло-бежевых и серовато-белых американского покроя без складок у пояса, с прямыми карманами в боковых швах и с правым задним карманом без пуговицы. Киреев возражал, и Витька, хотя себе купил, не советовал брать на продажу. Зима идет. Да и кто вообще эти штаны отличит от китайских по 7,50? Но белый и он настояли. Брюки были очень стильные и такие, очевидно, штатские, что понимающие люди и осенью с руками оторвут. в запас.